Он уже ступил на порог, как вдруг какой-то таитянин атлетического сложения на голову выше любого из собравшихся энергично растолкал толпу, приблизился к Адаму с сияющим лицом, схватил его подмышки, легко поднял с земли, так что лицо Парсела пришлось на уровне его лица, и несколько минут держал, как младенца над головой хохочущей толпы. «А меня!» — прокричал он, счастливо улыбаясь. «А меня ты узнал, Адамо?» «Меани!» — ответил Парсел. Глаза его заблестели от радости, и он совсем забыл, что нелепо болтается в воздухе. «Он его узнал!» — заорал Ату, не помня себя от счастья, и, обведя толпу широким жестом, призвал своих подданных в свидетели чуда. «Адамо узнал Меани!» — закричала толпа, точно так же умиляясь и восхищаясь, как и тогда, когда Парсел не узнал его. Меани с горящими восторгом глазами опустил Парсела на землю таким осторожным движением, словно боялся его сломать, и радостные клики стали еще громче. «Твои дети выросли, Оту!» — начал было Парсел. «А ведь прошло всего 4 года. Прямо не верится». Но докончить фразу ему не удалось. Его снова бросилось ему на шею, снова стала осыпать его поцелуями, шутливо покусывая ухо, и под конец растрепала ему волосы. И снова тяжелые благоухающие кудри девушки взметнулись возле самого лица Парсела. «Адамо голоден!» — раскатисто захотал Оту и вырвал Парсела из объятий дочери, что вызвало в толпе новый приступ веселья. «Входи, Адамо!» — добавил он, описав рукою широкий полукруг, и изящным, исполненным подлинно царственного величия жестом он отпустил толпу. Все так же добродушно смеясь и лукаво подмигивая, будто никогда он и не сомневался, что Блоссом непременно придет на Таити, и Адамо вернется к ним. Меани усадил Парсела на циновку и опустился напротив гостя, не сводя с него глаз. Кожа у юноши была более темного оттенка, чем у сестры, и Парсела, как всегда, поразило резкое несоответствие между нижней и верхней частью его лица. Подевический округлый подбородок, большой рот с пухлыми губами и неожиданно крупный орлиный нос, глубоко сидящие в орбитах глаза, осененные угольно-черными ресницами, что придавало лицу задумчивое, почти суровое выражение. «Эй, Адамо, эй, Адамо, эй, Адамо, эй!» — твердил он то грустно, то радостно, стараясь передать модуляциями голоса, нахлынувшие на него воспоминания 4-летней давности. И он ритмично хлопал ладонью по циновке, словно под этот глухой, мерный стук. Легче было представить себе счастливое будущее, озаренное присутствием друга. «Эй, Адамо, эй, я помню, как ты боялся акул в лагуне!» — вдруг проговорил он. Он захохотал, а Оту и его последовали его примеру. «Ведь правда, Адамо боялся акул, боялся их миленьких акул в лагуне!» Меани стремительно, как пружина, поднялся с места, нагнулся над Парселом, охватил его голову ладонями и в знак любви тихонько стукнулся лбом о его лоб. Потом, положив руки на плечи гостя, стал осторожно похлопывать его пальцами по спине, восторженно на него глядя. «Эй, Адамо, эй!» — твердил он, не зная, как выразить словами всю силу своей любви. «Ауэй!» — проговорил Оту. «Дай ему сначала поесть. За разговорами много не съешь». Его протянуло Парселу полное до краев блюдо. И еще не разглядев как следует его содержимое, Парсел уже по запаху догадался, что ему предлагают сырую рыбу в лимонном соку. Мяни у входа, опершись спиной о косяк двери, а Оту устроился у другого косяка, но так, чтобы не заслонять от гостя вид на берег и лагуну. Подав пищу отцу и Миане, Ивоа не села на циновку, а опустилась на колени справа и чуть позади гостя, и стала ждать, так как этикет запрещает таитянке есть одновременно с мужчинами. Пальмовым листом она отгоняла от Парсела мух и время от времени шутливо хлопала его по плечу. Парсел чувствовал на себе ее взгляд и сам краешком глаза поглядывал на темную копну ее волос, но головы повернуть не решался. На Парселе были только брюки да рубашка. Солнечные лучи, вливаясь волнами в хижину, ласкали его босые ноги. С левой стороны дверного проема вырисовывалось на светлом фоне темное плечо Миани, и справа такое же могучее, но не такое налитое, не такое упругое, усохшее с годами, дребловатое плечо Оту. Парсел действительно был очень голоден. Его то и дело легонько проводила пальцами по его затылку, но он делал вид, что ничего не замечает. Он с наслаждением вдыхал аромат, шедший от ее волос, и глядел прямо перед собой на стройные стволы кокосовых пальм, на сверкавшую под солнцем лагуну, всю в ярко-синих отцветах, всю в розовато-лиловых пятнах. Ничем не нарушаемая тишина царила в хижине. Парсел вспомнил, что еда для таитян — столь приятное занятие, что за трапезой они предпочитают ничем не отвлекаться. Укрывшись в тени хижины, подставив под ласку лучей только босые ноги, он испытывал какое-то необыкновенное ощущение свежести и спокойствия. Как хорошо устроен мир. Оту и Миане сидят против него, а его он может видеть, чуть скосив правый глаз, когда она нагибается, и волосы ее скользят по его щеке. Он глядел на своих друзей и чувствовал себя бесконечно счастливым. Какая нежность в их взглядах, сколько покоя в их душах! Он подумал, вот эту минуту я буду вспоминать вечно. Но не успел еще додумать, как его укололо жало пронзительного сожаления, будто эта минута его жизни уже ушла безвозвратно. «Адамо?» — тревожно спросил Миане. «Что с тобой? Твои глаза грустят?» «Да так просто», — пришла в голову одна мысль Миане. «Перетани! Перетани!» — воскликнул Оту и помахал длинным пальцем у себя перед носом. Точно уже давным-давно знал, что перетани — неисправимый народ. «Ешь, ешь, и не надо слишком много думать головой». Парсел улыбнулся и опустил глаза на блюдо с рыбой. Оту прав, только тот по-настоящему счастлив, кто ясно, но в то же время не слишком ясно сознает свое счастье. Нужно найти золотую середину, приходится лукавить с самим собой. Ты уверен в своем счастье, но не настолько, чтобы признаваться в этом даже себе. Теплый, благоуханный ветерок, прилетевший из глубин острова, пронесся между кокосовых пальм, и Парсел увидел, как высоко-высоко над хижиной закачались, осторожно шурша огромные пальмовые листья, будто растрепанные косы. Он с наслаждением втянул в себя воздух. — Пахнет Таити! — вслух произнес он. — А чем пахнет Таити? — спросила его, кладя руки ему на плечи. — Цветком тиары. — Адамо-эй, — возразил его, — на Таитище есть много разных запахов. Есть запах ибиска, и запах плумерии, и запах папоротника, и запах тмина, и запах жасмина, свежий, как аромат кожаного рожденного. И есть запах, который приносит со стороны плато горный ветер, предвещающий дождь. Когда вдохнешь этот запах, хочется работать. Оту захохотал и, вытянув свои сильные руки, далеко отставил большой палец от остальных четырех, вывернул ладони, покачал головой и сказал: «Когда человек молод его, он не должен работать слишком много. Вот когда он постареет, и ничего другого ему не останется делать, тогда работа — удовольствие.